251. Матерь Агни-йоги. Начинается чудесное осуществление заповеданной сказки. В сущности говоря, оно уже давно началось, но невыносимо было даже для знающих осужденным будущим. Сейчас оно выливается в плотные формы, уже доступные наблюдения. Побеги духа пробивают почву, зеленеют, дадут вскоре богатые всходы. Ничто не остановит течение жизни. Много уже сознаний, готовых воспринимать учение жизни. Сроки диктуют волю свою народам. В должное время, сужденное владыками света, радостно и победно войдет в жизнь.